Других правил оказалось тоже немало. Игры предполагали сразу несколько видов соперничества. Во-первых, если не считать угрозы быть исключенным из обители, то основным стимулом участвовать в событии сделали возможность существенно поднять свой ранг или вообще наконец войти в рейтинг. На время игр в скрытой долине Айве будет действовать могущественный массив, связанный напрямую с обителью. Благодаря ему каждый подтвердивший свое участие ученик будет помечаться при входе в эту зону и попадать под воздействие глобального артефакта. Кроме получения функционала для отслеживания членов команды и защиты от них, игроки также обретут специальные искусственные энергетические оболочки, куда перенесется их сознание, параметры и способности. Именно эти оболочки будут получать весь урон от различных техник, способностей и простых ударов, а не настоящие тела игроков. Сами же воины это время будут спрятаны в специальном пространственном кармане императорского ранга внутри оболочки. Вот почему смерть во время игр будет грозить лишь автоматической телепортацией в обитель, потерей очков успеха и возможным вылетом из события. В момент смерти же от игрока останется лишь жетон с рангом его места в списке 10 тысяч, который сможет забрать себе тот, кто нанес решающий удар. Сам предмет сразу же сольется с искусственной оболочкой убийцы, после чего жетон можно будет передать кому-то из членов его команды. В конце концов, когда мероприятие завершится, то если у ученика останутся жетоны, то он получит то место в списке 10 тысяч, которое будет соответствовать самому дорогому из них. Но если в процессе игр воин погибнет, то потеряет все жетоны рангов, включая собственный. Кстати, если в момент завершения события у игрока будет больше одного жетона, то за все дополнительные он получит облачные монеты. И чем ценнее будут они, тем больше. Что же касалось количества разрешенных смертей, то у всех учеников их изначально ноль. То есть если умрешь, то сразу же проиграешь и покинешь обитель. К счастью, за день до начала игр, когда и были оглашены полные правила, все ученики получили возможность купить дополнительные жизни. 10 тысяч монет за одну, максимум 5. С их помощью воины даже после гибели в скрытой долине Айве имели шанс продолжить участие в играх и вернуться на поля боя. Но если даже дополнительные жизни заканчивались, то это означало полный конец, мгновенное исключение из обители. Ну и требовалось еще учитывать, что первая смерть отнимет у игрока 50 очков успеха, а стоимость каждой последующей будет увеличиваться в 2 раза. Во-вторых, кроме получения чужих рангов, в играх ученики также должны были бороться за одну из двух случайно полученных сторон, защитников или нападающих. Первым выдавались закрытые пространственные кольца, внутри которых находились различные ценности, от очков успеха до редких ресурсов или свитков техник. Вторые же, соответственно, должны были отбирать кольца у защитников. В конечном счете кольца сами откроются в момент окончания игр, и воины смогут забрать себе их содержимое. Тогда же будет подведен итог этого противостояния, если к финалу у защитников останется меньше половины от изначального числа колец, то они проиграют, если нет, то победа будет за ними. В любом из исходов каждый член победившей стороны получит по 1 000 000 облачных монет, а все проигравшие потеряют по 500 очков успеха. Однако, кроме защитников и нападающих, были еще и стражи ученики 5-го этажа, коих заранее определила именно на эту сторону. Их задачей являлась оборона ключевых точек скрытой долины Айве с запрятанными там особыми наградами. Таким образом, они были привязаны к конкретному месту, что для других игроков упрощало возможность получить место в первой сотне списка 10 тысяч. С другой стороны, каждый среди стражей был достаточно силен, чтобы самостоятельно противостоять целым толпам противников. Так или иначе, но исключение из обители стражам не грозило, что бы ни случилось. На них не действовала система очков успеха, а дополнительных жизней хоть и не было, но смерть не могла повлечь за собой выбывание. И подобные привилегии для учеников первой сотни рейтинга ввела даже не облачная десятка, а лично Айрус, хранитель облачной обители. Ведь он не собирался разбрасываться такими талантами. Стимул же серьезно участвовать у стражей все равно имелся, даже если им не грозило исключение. Во-первых, в случае успешного завершения своего задания они получали ту самую награду, которая хранилась в обороняемой ими ключевой точке. Во-вторых, в случае успешной защиты этой точки до самого конца игр, они получали право перейти на небесный этаж без каких-либо испытаний. Для подъема требовалось лишь достигнуть пиковой стадии заклинателя, если воин еще не находился на ней. Конечно, к Кто-то из стражей мог наплевать на оборону своей позиции и попросту уйти в поисках других ценностей или даже за чужим рангом, однако возможность попасть на небесный этаж без прохождения испытания небесного стража была слишком ценна. Все-таки даже не каждый из первой десятки рейтинга имел шанс пройти это испытание, а ведь в будущем они могли лишиться своих высоких мест, и тогда гарантированный переход на последний уровень обители пропал бы. Так что воинам предстояло самим решить, что им важнее, сиюминутная выгода на играх или гарантированный приз в будущем. Дальше правила рассказывали об очках успеха, кои являлись одной из важнейших составляющих игр, ибо от их количества зависело то, будет исключен ученик в финале или нет. Для успешного завершения игр требовалось минимум 200 очков. Если окажется меньше, то игрок будет вынужден покинуть обитель, даже несмотря на то, умирал он или нет. Зарабатывать же очки можно разными способами, например, добивая других игроков. По 1 очку за убийство каждого члена своей стороны и по 5 очков за каждого врага. Попутно на территории скрытой долины Айве во время игр можно было найти различные сокровища от особых сундуков с очками или облачными монетами до редких свитков или растений, как, например, тот же пламенный лотос скрытой долины среднего качества императорского ранга. Однако ученикам стоило быть осторожными, ибо каждое сокровище здесь охранялось, как минимум, аномалиями, как максимум, пиковыми тиранами, наподобие той же лавовой гориллы. Ну и был еще один способ заработать очки успеха, внести весомый вклад в победу над стражем. За подобное ученики могли получить до 250 очков. На время игр все участники уравнивались до начальной стадии заклинателя. Длиться же событие должно было 12 дней. Впрочем, и у защитников, и у нападающих имелась возможность закончить его раньше срока. Для этого им требовалось лишь добраться до финальной ключевой точки, победить ее стража и забрать главную награду всего мероприятия. В тот же момент игры закончатся, а победивший автоматически станет та сторона, чьи члены выполнят эти 3 непростых условия. Кстати, все эти правила не были с нуля придуманы советом облачной десятки. На самом деле уже существовало похожее мероприятие, но проводимое раз в 10 тысяч лет и сразу между учениками всех 3 обителей континента. Скрытая долина Айве как раз являлась одним из тех мест, где оно происходило. Поэтому члены десятки лишь позаимствовали и немного изменили концепцию, решив не изобретать велосипед. Минуло 6 суток с начала игр. Первые дни, как только почти 49 тысяч учеников облачной обители попали на поля боя, в скрытой долине Айве происходила мясорубка. Площадь пространственного кармана превышала 30 тысяч квадратных километров, однако игроки появлялись неравномерно по ее территории, а по краям зоны. Из-за этого стычки между командами начали вспыхивать буквально в первые минуты, поскольку в то время отыскать друг друга было крайне легко. Таким образом, всего за 4 дня более 75% игроков растеряли все свои жизни и уже были исключены из обители. В итоге в играх осталось участвовать чуть менее 12 тысяч воинов, наиболее смышленых и сильных учеников обители. Большинство из них, конечно же, уже находились в списке 10 тысяч. Впрочем, хватало и нулевок, что из-за разных причин раньше не могли стать рейтинговыми учениками. Когда масштабная бойня подошла к концу, то уцелевшие команды игроков стали больше концентрироваться на достижении финальной ключевой точки. И защитники, и нападающие желали завершить игры раньше срока и быть полностью уверенными в своей победе, а не надеяться на то, что другие члены их сторон собрали или защитили нужное количество колец. К тому же всех привлекала главная награда игр, пускай о ней никто и не знал. Вот только, хотя размеры скрытой долины Айве были не такими уж и большими для истинных мастеров, им все равно приходилось передвигаться довольно медленно и осторожно, ведь джунгли были полны опасностей. Здесь царили аномалии и монстры, а у учеников не было ничего, кроме их оружия. Во время игр массив измерения не позволял использовать никакие сторонние артефакты или даже алхимические препараты, а при активации пространственных колец, воины могли достать лишь оружие, но не выше пикового качества королевского ранга и незарядное. Вот почему ученикам приходилось постоянно прислушиваться к ощущениям и часто менять маршруты, дабы не стать жертвами природных ловушек или западни других игроков. Ну и в конце концов никто банально не желал случайно пропустить разбросанные по измерению сокровища, что тоже влияло на скорость передвижения. Собственно, пару мест с наиболее ценными сокровищами воины отыскали практически сразу. Ими оказались 2 цветка. Тот самый пламенный лотос скрытой долины, который охраняла лавовая горилла, а также болотные колокольчики скрытой долины, которые стерегло странное чудовище, называющееся Грязевым Королем. Оба монстра являлись пиковыми тиранами, поэтому для победы над ними требовались усилия как минимум 1000 сильных заклинателей. Именно поэтому за 6 дней оба сокровища так никому и не достались. Остервенело убивающие друг друга ради очков ученики не смогли объединиться, дабы провести полноценные рейды. Впрочем, к нынешнему моменту появилось сразу несколько амбициозных гениев, что уже начали подминать под себя нужную толпу воинов, желая первыми заполучить цветки. И судя по всему, в конечном счете оба сокровища некто дозаберет. Кто-то пытался выжить, кто-то сфокусировался на сокровищах, кто-то банально развлекался, занимаясь убийством всех вокруг. Ну а наиболее сильные ученики стремились к центру, туда, где уже сумели увидеть руины далекого города. Ведь именно там их ждали стражи, а также возможность получить главную награду игр. Что же касалось команды Кая, то они, собственно, к последним и относились. Однако от большинства их кое-что все же отличало, их группа была настолько сильна, что они даже разделились. Хотя была у этого и более практичная причина. Так они намного быстрее зарабатывали очки успеха, ибо нуждались в них друзья Кая не слабо. Одно из правил гласило, что если игрок отсутствует на поле боя, то за каждый пропущенный день он теряет по 200 очков. Ну а поскольку все начинают с нулевым балансом, а нижней границей является минус 400, то со второго дня штраф за отсутствие Кая перешел на членов его команды. Таким образом, каждый день Энни, Глифус, Шакс и Феликс стали терять по 50 очков успеха. Сумма немаленькая. Можно сказать, что из-за этого штрафа они едва выходили в плюс. А ведь для успешного завершения игр необходимо было иметь на балансе как минимум 250 очков. Конечно, имелась возможность исключить штрафника общим голосованием, но поступать так никто не собирался. Поэтому они и решили разделиться, дабы найти побольше сокровищ врагов, пока добираются до города в центре джунглей. Все-таки чего-чего, а силы им было не занимать. Что же касалось самого Кая, то если к финалу он не вернется и не заработает необходимое количество очков, то его ждет исключение. К счастью, члены команды могли их передавать друг другу на любом расстоянии в пределах скрытой долины Айве. Поэтому Каю требовалось лишь вернуться, а очками его смогут обеспечить товарищи, которые все еще верят, что он жив. Тем временем Шакс и Феликс, которые не разделились, поскольку поодиночке явно были слабее Энни и Глифуса, покидали небольшую поляну. Позади осталось 30 исчезающих трупов. Они были такими забавными. Неплохо повеселились, улыбнулся Шакс, пересчитывая количество отобранных у своих жертв колец. Что там у тебя? Здесь карта, ответил Феликс, разглядывая развернутый свиток. Похоже, они нашли ее в качестве сокровища. Интересно, и что там? Соединил парень 18 колец в одно, благо артефакты были способны на это, после чего надел полученный предмет на палец. Здесь путь. Похоже, карта ведет к какому-то месту с сокровищем, повернулся к лучнику эльф. Отмечено голубым, а значит, оно должно быть довольно ценным. Вот как, теперь понятно, куда они направлялись. Пойдем за сокровищем или это далеко? Нет, нам как раз по пути, за полдня доберемся. Ну тогда вперед, веди. Местом назначения двух парней оказался небольшой, но довольно глубокий ставок, на дне которого и находилось сокровище. Шакс сидел на берегу, бросая в воду камушки, как вдруг поверхность пруда пошла рябью, а затем оттуда наконец вынырнул укутанный водным пузырем эльф. Ну как успехи? Поинтересовался лучник. Вот, Феликс бросил ему небольшой голубоватый гриб. Пиковое духовное растение королевского ранга, неплохо. Разглядывая находку, произнес Шакс. И почему это я должен был за ним нырять? Выбравшись на берег, недовольно пробормотал эльф. Ну так я же расправился с этой хренотенью, кивнул Шакс себе за спину, где лежало тело убитого пикового титана. Феликс взглянул на тушу многотонного монстра, а затем натужно сглотнул, вспомнив, как легко его спутник расправился с чудищем. А ведь сам эльф вряд ли бы потянул такого противника. Да и тебе всяко проще под водой ориентироваться, хмыкнув, добавил Шакс. Ты лучше скажи, как делить будем гриб, бросим его к остальным сокровищами, которые поделим в конце игр, или сейчас разыграем. Феликс не удивился. Заинтересованность Шакса в растении была ему понятна. Гриб относился к элементу воды. Сам эльф его как раз и изучал. Шакс же специализировался на тумане, поэтому отчасти добытое сокровище тоже ему подходило. потом, махнул рукой Феликс, вот и ладненько, идем тогда дальше. Воины уже начали уходить, как вдруг раздался легкий звук хлюпнувшей воды. На поверхности ставка мгновенно появилась целая линия из точек, откуда стали расходиться маленькие волны. Одновременно с этим Шак съявил пару кинжалов, едва успев защититься от внезапного нападения. Мимо промелькнула размытая фигура. Руку Шакса обожгло болью. Длинная кровавая полоса появилась на предплечье. «Как интересно», — произнесла остановившаяся в 20 метрах девушка. «Прошло более секунды, а ты еще не умер. Но это реакция, и кинжалы. Тоже убийца? Неужели ты устойчив к ядам? Не ожидала здесь встретить такого искусного воина, который тоже выбрал специальность убийцы на пути боевых искусств. Ты меня удивил». Одетая в длинный черный плащ незнакомка также держала пару кинжалов. Девушка выглядела как человек, но имела некоторые существенные отличия. Например, небольшие рожки на голове, звериные ушки, прямоугольные зрачки, необычные белые веснушки, серебряные волосы и такого же цвета шерсть на шее и тыльных сторонах ладоней. Собственно, Шакс сразу узнал Дарганку перед собой. Это была Дитрианна, восьмая в списке 10 000. По идее сейчас она должна была защищать свою ключевую точку в качестве стража, однако Дитрианна плевать хотела на это. Она сразу бросила свое место, отправившись охотиться на других игроков. К тому же девушка хотела отыскать Лайтуса, вновь сразиться с ним, проиграть и в итоге отдаться парню. По крайней мере, так это выглядело в ее фантазиях. Слова девушки Шакс проигнорировал, вместо этого взглянув налево. «Эх, дружище!» — покачал он головой. «Что-то ты совсем расклеился». Тело Феликса тем временем медленно распадалось на две половинки. Он не успел защититься, поэтому мгновенно погиб. К счастью, у парня оставалось еще 4 дополнительные жизни, так что через пару часов он обязательно вернется в скрытую долину Айве. Шакс присел возле верхней половинки тела, после чего забрал добытые Феликсом кольца и его жетон с рангом. «Ты будешь игнорировать меня?» — нахмурилась восьмая, возмутившись от поведения противника. «Отстань, старая, я в печали. Друг помер, не видишь, что ли?» Хнык-хнык, словно вытирая слезы, добавил Шакс. На секунду повисло молчание. «Старая», — взъярилась шокированная Дитрианна. «Да ты, сдохни». Восьмая моментально оказалась прямо перед Шаксом. Замахнувшись ногой, она направила удар в голову парня. Он вовремя перехватил атаку ладонью, но сила девушки оказалась настолько велика, что его отправила в полет. Пролетая над водной гладью, Шакс ощутил, что противница последовала за ним. Дитрианна двигалась столь быстро, что без проблем бежала по воде, которая банально не успевала расходиться под ее ступнями. Восьмая молниеносно нагнала человека, прыгнув над ним. Начав бой, она не стала сразу пытаться убить оскорбившего ее ублюдка, решив сперва избить его и затем немного помучить. Увы, она недооценила парня. Как только девушка оказалась над ним, то Шакс застал ее врасплох. Кинжалы взметнулись, но восьмая успела их заблокировать. Парень же победно оскалился. Его оружие наполнилось энергией, вслед за чем взорвалось тысячами туманных игл. Сам Шакс тоже превратился в туман, а вот Дитрианна уклониться не успевала. Над ставком поднялась серая завеса. Используя особую технику, восьмая замерла на поверхности воды. От взрыва она сумела защититься, но часть игл ее все же задела. На лице и руках девушки появилась кровь. Впрочем, серьезно она не пострадала. Дитрианна сконцентрировалась на восприятии. Аура Шакса пропала, а окруживший все вокруг туман сильно мешал нормальному духовному сканированию. Звуки, запахи и даже потоки воздуха тоже исчезли. Девушка резко взмахнула кинжалами, выпустив пару темных росчерков. Однако это не дало никакого результата. Туман лишь на мгновение отступил, но затем вернулся на прежнее место. Но так или иначе, Дитрианна неспроста являлась членом облачной десятки. Вырвавшуюся из тумана фигуру она засекла заранее. Резко развернувшись, девушка вовремя заблокировала кинжалы Шакса. Но на этот раз парень отличался от себя минуту назад. Появившиеся на его теле призрачные вещи явно говорили о том, что он слился с обоими духами. От столкновения восьмую откинула. Вслед за ней полетела техника элемента тумана, принявшая вид огромной акулы, раскрывшей жуткую пасть. В ответ девушка спокойно взмахнула клинками и вражескую технику в тот же миг разрубила на десятки частей. Путь кинжала был похож на путь меча, но атаки на его основе отличались более высокой скоростью и мощью. С другой стороны, Техники меча обладали большей стойкостью и могли быть использованы на гораздо большем расстоянии. За распадающейся акулой мелькнул силуэт Шекса, уходящего обратно в туман. «Больше не уйдешь», — хмыкнула восьмая, вмиг слившись со старшим духом кинжала и старшим духом теней. Парень собирался уйти обратно в невидимость, но Дитрианна внезапно появилась сбоку от него. Девушка буквально вынырнула из тени Шекса, после чего атаковала. Ее оружие на миг почернело, а затем с кромки лезвия кинжалов сорвалась техника пикового качества королевского ранга. Одновременно с этим потемнело. День сменился ночью. Шекса пулей выбросила из накрывшего ставок тумана, унеся далеко в джунгли. Он выжил, но урон все же получил. Его техника защиты и энергетический покров были пробиты. На груди парня появился длинный диагональный порез от плеча до края ребер. Разломав собою несколько деревьев, он рухнул на землю, дабы в следующий миг резко вскочить и уклониться от новой атаки. После этого восьмая вновь сократила дистанцию. Завязался ближний бой, который, впрочем, как раз и был основным для бойцов их типа. Юркие убийцы, подобные Дитрианне, редко когда использовали атаки дальней или даже средней дистанции. Почти минуту они обменивались ударами, но едва задевали друг друга. Под усилением духов девушке было относительно легко уклоняться от атак, с другой же стороны, она видела, что ее противник избегает ранений почти в последние мгновения, а некоторые ее удары и вовсе пропускает, из-за чего тело Шекса постепенно покрывалось легкими порезами. Все это говорило восьмой, что противник едва держится на подобной скорости и уже близок к поражению. Дитрианна оскалилась, отбив выпад Шекса, она со всех сил ударила его коленом в грудь. Парня оторвало от земли и подбросило на несколько метров. Из его рта вырвалась кровь и сдавленный хрип. Схватив кинжал обратным хватом, восьмая прыгнула за противником, которого как раз начала притягивать к земле. Она уже собиралась отсечь ему голову, как вдруг шаг с удивительным образом извернулся в воздухе, сделав этого настолько филигранно, словно это и не он вовсе получил тот мощный удар. Уклонившись от атаки, он попытался вогнать кинжал в сердце девушки, но она успела частично среагировать, из-за чего оружие в итоге пронзило лишь правое легкое. Следом Шакс растворился туманом и отлетел, тем самым избежав предсказуемого ответного удара. Восьмая испытала дикую боль и вместе с тем внутри нее зародилась неудержимая ярость. Не успела девушка достичь земли, как ее облик резко изменился. Рога увеличились, шерстяной покров возрос, кисти и стопы покрылись темно-серой броней, а на коже появились мистические серебристые линии. Рана на груди восьмой начала ускоренно затягиваться. Дитрианна не мелочилась. Изначально она просто хотела поиграть с добычей и наказать ее за оскорбление, но теперь девушка жаждала лишь смерти противника. И ради этого она активировала даже не частичную, а сразу полную трансформацию. Однако принимать облик гигантской лани было бессмысленно для ее стиля боя, поэтому она еще 10 лет назад научилась использовать эту редкую способность своей расы так, чтобы получать полноценное усиление, но при этом не совершать саму трансформацию. Как только ноги восьмой коснулись земли, она моментально исчезла. Ее параметры возросли в 2,5 раза, в том числе и скорость. Шакс убегал, но молниеносным рывком Дитрианна легко догнала свою добычу. Парень вмиг отлетел к дереву, однако уже со сломанными руками. Противница приблизилась, а затем схватила его за шею. Единственное, что он успел сделать, это покрыться туманной броней. «И как долго продержится твоя защита?» — произнесла восьмая, продолжая сжимать шею человека. Броня Шекса трещала, постепенно разрушаясь под мощью Дарганки. «Ты жалок. Я ожидала схватки с искусным убийцей, чьи рефлексы поразили меня в момент нашей встречи, но в итоге ошиблась. Ты всего лишь ничтожество, способное лишь оскорблять, прятаться и убегать. Ты позоришь истинных сеятелей смерти. Когда ты умрешь, то советую тебе забиться в самую глубокую и темную нору обители, иначе если я хоть когда-нибудь увижу...» Девушка прервалась. Перед ее глазами все вдруг завертелось, а в ушах зазвенело. Восьмая стала ощущать слабость, хоть Шекса при этом и не отпускала. «Невос, мо...» — не смогла произнести она из-за заплетающегося языка. Техника туманящего разум яда, которую Шакс скрытно поместил в тело Дарганки в момент удара в грудь, наконец начала действовать. Вот только, хотя девушка и была понижена до начальной стадии заклинателя на время игр, как и остальные, между ею и Шаксом все же была разница. Ведь он находился только на уровне видящего, когда более старшая Дитрианна уже освоила закон слияния для обоих своих элементов. Частицы законов пути кинжала хлынули в ее плоть, став разрушать технику Шекса. Состояние девушки стремительно возвращалось в норму. Притупление чувств и звон в ушах еще не пропали, но зрение уже сфокусировалось. Червь. С улыбкой процедила она, после чего решила наконец все закончить. Техника уже начала формироваться в руке, сжимающей шею человека, но вдруг все прервалось. Восьмая внезапно вздрогнула, а перед ее глазами появился некий непонятный объект, мешающий обзору. Увы, осознать его природу девушке было не суждено. Спустя долю секунды ее разум погас, а тело упало. Долго жить со стрелой в голове даже гениальная Дарганка не могла. «Идиотка, с чего ты вообще взяла, что я убийца?» — произнес вышедший к месту битвы Шакс. Тем временем, двойник, которого восьмая держала за шею, приблизился к оригиналу. Он превратился в туман и следом влился в тело появившегося лучника, чья сила в тот же миг увеличилась на 1/7. Идеальное разделение, способность линии крови клана Яркой Луны, было завершено. «Эмдуш, совсем не дают нормально пособирать сокровища», — вздохнув, покачал головой настоящий Шакс. «А ведь думал, что одной моей части Феликсу хватит с головой. Эх, прости, дружище». Глава 37. Поединки сильнейших. Шел восьмой день игр. Эн не продвигалась к древнему городу в центре долины, оставляя за собой дорогу из трупов. Все ученики, что смели встать у нее на пути, были легко и почти мгновенно побеждены. В конечном счете девушка добралась до северных врат в город. Как она и предполагала, подобное место как раз являлось ключевой точкой, охраняемой стражами. Вот только встретил ее не кто-то из первой сотни учеников обители, а знакомая девушка с небесного этажа. «Тирия», — удивилась Энни, увидев пиковую заклинательницу, которая в прошлом занимала 4-е место в списке 10 000. Ныне же девушка заканчивала свое пребывание в обители, поскольку уже была практически готова к прорыву на ступень элементалиста. «Почему ты здесь? Ты не можешь быть стражем. Где Альдус?» — грубо спросила Дарганка из великой стаи, не став отвечать. «О ком ты?» — насторожила Сенни. «Не притворяйся, что не знаешь, тупая ты полукровка», — поморщилась Тирия. «Ты водишься с тем человеком, что повинен в гибели наших братьев. Вы ушли в пустыню. Альдус тоже. Где он?» — вскрикнула в конце она. От такой грубости Энни нахмурилась, но затем вдруг хмыкнула и надменно улыбнулась. «Там же, где и все идиоты-слабаки», — насмешливо сказала она, — «гниет в песках». «Я так и знала», — тихо прорычала Дарганка. «Ты умрешь, как и все твои друзья. Это не угроза, это факт. Когда вернешься ослабленной на первый этаж после гибели здесь, то мои братья и сестры позаботятся о тебе», — криво усмехнулась она. К атаке Энни не оказалась готова, поэтому успешно уклонилась от выпада Тири, которая в один миг слилась со старшим духом молнии, а также применила частичную трансформацию. Блокировать же атаку той, что полагалось на путь тела, для которого, к счастью, не существовало духов, Энни не решилась. Сама же мечница тем временем слилась сразу с двумя духами, меча и огня, благодаря чему резко повысила мощь уже и так активированных техники движений, защиты и усиления плоти. Две мощные ауры вспыхнули в один миг. Взмахнув клинком, Энни выпустила алого феникса в сторону противницы. Тири ответила моментально. С ее когтей сорвалось несколько серпов молний. Пиковые техники королевского ранга столкнулись. Обе девушки обладали достаточно глубоким пониманием законов слияния своих элементов, а также почти равным количеством энергии. Всего 5 единиц разницы, поскольку Тирия имела оценку фундамента 8,9. Что же касалось качества внутренней структуры самих атак, то оно у обеих воительниц было приблизительно на одном уровне, так как обе техники делились аж на 5 томов, и девушки освоили их идеально. Таким образом, в идеале две атаки должны были уравновесить друг друга и взаимоуничтожиться, однако все случилось по-другому. Техника Тири разрубила алого феникса, после чего направилась к Энни. А произошло это по той причине, что Дарганка использовала не только элемент молний, но и силу концепции Ян, благодаря которой она и усилила атаку. Энни не ожидала подобного исхода, поэтому успевала только выставить защиту. Стена из слепящей плазмы появилась перед ней, поглотив вражеский удар без остатка, после чего погасла. Тирия же в этот момент резко сократила дистанцию, появившись слева от мечницы. Активировав ударную технику, она буквально выстрелила кулаком в голову противницы. И хотя Энни сумела отклонить мечом искрящую молниями руку в сторону, ударная волна ее все же задела. Девушку словно тряпичную куклу отбросила назад. Тирия прыгнула за ней, усилив ноги техникой пути тела. Секундой спустя земля вздрогнула и покрылась трещинами. Приземлившаяся с десятка метров Дарганка оставила после себя небольшой кратер, но Энни в итоге не задела. Мечница смогла избежать этой атаки и даже ответить. На плече Тирии появилась небольшая рана, на что она лишь оскалилась. Разорвавшая дистанцию Энни тем временем пыталась придумать, как ей победить. Качество техник у них было одинаковым, мощь законов тоже. От воли меча Жителя могла защищаться покровом, а также своей волей мастера, которая была сильнее. С другой стороны, волчица имела более высокие параметры, а также в конце концов, была почти на 20 лет старше своей противницы, из-за чего обладала огромным боевым опытом. И хотя Энни последний месяц тренировалась словно безумная, без остановок сражаясь то с Глифусом, то с Шексом, то с Ривзилом, то с другими сильными воинами обители, так быстро сократить подобный разрыв она все равно не могла. Вот почему у Энни было лишь одно, на что она могла положиться. На свой талант мечницы, на свое оружие. Клинок девушки загорелся алым пламенем, как и она сама. Две воительницы бросились друг к другу. Уперевшись на меч, вонзенный в землю, Энни тяжело и с хрипотой дышала. Ее лицо было покрыто кровью, волосы растрепаны, а одежда порвана. Все тело девушки ломило от боли. Изнывала рваная рана в боку, подкашивались ноги, безвольной плетью свисала левая рука, гудела от сотрясения голова. Продлившийся менее минуты бой, что для заклинателей, при их-то скоростях, было сродни часу, выжил из Энни все силы. Прежде она еще никогда так сильно не выкладывалась ради победы. Даже в бою с Каем на кулачном мордобое у Дина она не стремилась так сильно прыгнуть выше головы, как желала этого сегодня. Что ж, в итоге Энни действительно удалось превзойти себя, что можно было легко заметить, лишь взглянув на следы минувшего у врат сражения. Джунгли в радиусе километра превратились в пепелище, а земля под ними была усеяна длинными разрезами и глубокими кратерами. Собственно, в одном из таких Энни и находилась. Тирия тоже была здесь. Ее труп лежал рядом. Голова же валялась непонятно где. В свой финальной атаке Энни ничуть не сдерживалась, поэтому вполне возможно, что срубленная голова Дарганки вовсе не уцелела. Сжав зубы, Энни из последних сил нагнулась к телу противницы, стараясь при этом не упасть, и забрала золотистое кольцо. В действительности же это было скопление из почти 100 колец, которые успела добыть Тирия за эти дни. Энни объединила их со своими, а затем с помощью ауры заглянула внутрь. Как и все, она не могла открыть эти кольца до завершения игр, однако это не мешало просматривать их содержимое. К тому же именно в них игрокам разрешалось хранить добытые в долине сокровища. То есть массив в этом измерении позволял помещать туда и доставать оттуда полученные во время игр сокровища. Что же касалось личного пространственного кольца Тирии и ее оружия, бронированных перчаток, то они были телепортированы в обитель вместе с настоящим телом своей владелицы. Все-таки никто не желал терять ценные артефакты в этой бойне, зовущейся играми, поэтому правила позволяли сохранить свое имущество даже в случае гибели искусственной оболочки. От проверки игровых колец Энни слегка улыбнулась. Она предполагала, что врата в город – это одни из ключевых точек. А раз вместо стража здесь находилась ученица небесного этажа, то либо она победила его, либо он еще раньше покинул это место. Но так или иначе, кто-то должен был получить сокровище, хранимое в изначально закрытых вратах. И вот, собственно, его Энни обнаружила внутри колец Тири. Наградой с ключевой точки оказался одноразовый защитный артефакт низкого качества императорского ранга. И хотя из-за правил в играх его применить она не могла, девушка все равно была рада. Кивнув, Энни начала понемногу шагать к городу, прихрамывая на левую ногу. Чтобы не упасть, ей приходилось использовать меч в качестве трости. В итоге девушка успела преодолеть большую часть расстояния, когда ее внезапно накрыло несколькими пиковыми техниками золотого ранга. Энни откинула в сторону, а затем вбила в землю, словно она была игрушкой, брошенной ребенком на пол. Меч отлетел в сторону, а на теле девушки появился с десяток новых ран. И хотя это было не настоящее ее тело, ощущения передавались в ее разум крайне отчетливо. Воительницу вырвало кровью, а от жесткого столкновения с землей ее лицо превратилось в кровавое месиво. Выдирая ногти с мясом и сдирая кожу на руках, она стала пытаться подняться. Перед глазами у Энни все плыло и кружилось, а ей саму сильно мутило. Но так или иначе, шатаясь, она все же поднялась на ноги. Пытаясь привести разум в порядок, Энни сплела самую простую версию защитного барьера, которая, впрочем, все равно имела пиковое качество королевского ранга. Сотни иллюзорных клинков появились вокруг девушки, выстроившись в несколько слоев. Пространство же между мечами заполнилось полупрозрачным алым свечением. Мгновением спустя вторая волна атак обрушилась на девушку, однако на этот раз они были отражены зависшими в воздухе клинками. Вот только Энни не успела. Одна из вражеских техник успела прошмыгнуть внутрь барьера раньше, чем он был окончательно сформирован. В спину Энни вонзилось огненное копье. Раздался наполненный болью крик. Сделав два неуклюжих шага вперед, девушка начала медленно падать. Что же касалось внезапных врагов, то ими оказались Дорганы из Великой Стаи, которые пришли на зов Тири, успевшие издать его перед смертью. Теперь около 30 волков направлялись к Энни, желая добить ее. Осознав невозможность пробить барьер королевского ранга дальними техниками, воины решили прекратить атаковать, вместо этого бросившись к полукровке. Вблизи-то они пробьются сквозь ее защиту, хотя, скорее всего, она и так исчезнет, как только Энни окончательно вырубится. Сама же девушка тем временем теряла сознание, словно в замедленной съемке земля приближалась к ней. Будь у Энни сейчас хотя бы 5% энергии, то она легко бы справилась с напавшими на нее учениками третьего этажа. У воинов, что еще даже не освоили закон слияния, не было шансов против нее. Однако судьба была не на стороне девушки. Она была истощена, и остатков ее ки максимум могло хватить на короткое применение всего одной не слишком затратной техники. Вот только Энни была не только истощена энергетически, но и плоть ее сильно пострадала. Разум красавицы помутился, а тело отказывалось работать. В подобной ситуации было невозможно сплести даже простейшую технику низшего ранга. На самом деле это было не ее тело, поэтому Энни не страшилась гибели на играх. Но при этом существовало нечто, что заставляло ее душу страшиться подобной участи. Энни была лидером. Ее поражение значило поражение всей команды. Если она сейчас умрет, то Кай, Шакс, Глифус и Феликс будут исключены из обители вместе с ней. Вот чего она на самом деле боялась, подвести остальных. Ведь ее никто не уговаривал взять эту роль. Она сама пожелала. Сжав зубы до хруста и собрав всю свою волю в кулак, Энни резким мысленным толчком вынудила свое сознание вернуться в реальность. В тот же миг, превозмогая боль, которую уже нельзя было подавить в таком состоянии, она сделала резкий шаг вперед, тем самым прекратив падение. Следом девушка потянулась рукой за спину.